Балкон находился на самой вершине гигантского дворца пирамиды, просторный, мраморный, обдуваемый теплым ночным ветром, и с него открывался изумительный вид на деловую часть мира Перекрестка, вернее, на весь мир Перекрестка, точнее, на видимую часть Империи. Внизу, где-то под пирамидой, далеко-далеко, шло празднество. Там запускали фейерверк, блуждающие россыпи еле видимых разноцветных искр. Народ праздновал День Перекрестка, и не было народу сейчас никакого дела до того, что происходило с их миром. Пока что не было. А впереди, перед балконом, простиралась ночь, а за ней, на самой грани видимости, светился день. День иного мира, неизвестно какого. Иномирное солнце висело над Слимперией, освещая свой кусочек всемирного диска. А чуть дальше тоже виднелось солнце, совсем маленькое, тусклое, вечернее. А за ним еще одно, крохотное. И еще. Солнце уходили вдаль, как фонари над бесконечным шоссе. Семен повернул голову. В другой стороне тоже были солнце. Большие и малые, желтые, красные, голубые. И в другой стороне тоже. Солнце нового мира, единого и неделимого. Солнце великой Слимперии. «Красотища!» — с восхищением сказал Мар. «Невероятная красотища! И ты от этого отказался! Эх, Семен, Семен!» Медальон умолк, погруженный в горестные думы. «Эгей, на балконе!» — крикнул снизу кто-то очень знакомым голосом. Слышимость в чистом воздухе была изумительная. «А вот и я, как обещал!» Семен навалился животом на ограждение, посмотрел вниз. Лениво взмахивая крыльями, к ним поднимался из темноты фиолетовый дракон устрашающих размеров. Дракон, переливающийся отблесками тысяч далеких солнц. На спине летающей крепости в легкой открытой беседке сидел человек в фиолетовом смокинге, фиолетовых брюках-дудочках и фиолетовых же штиблетах. Сидел и вовсю размахивал над головой фиолетовым цилиндром. «Это же настройщик!» – ахнула Оля. «Откуда?» Дракон поравнялся с балконом и завис, расправив кожистые крылья и слегка покачиваясь на месте. «Ты откуда?» – ошарашенно спросил Семен. «Неужели все-таки смог выбраться из своего комплексного мира?» «Смог!» Фиолетовый настройщик торжественно водрузил цилиндр на голову. «Буквально только что, через оставленные твоим болтливым медальоном путевые заметки. Свобода, братцы, свобода! И мой комплексный мир ожил!» «Имею я право устроить себе отпуск, верно? Шампанского опять же с друзьями выпить!» Он огляделся. «Тем более, что повод, кажется, есть. И кто же это все устроил?» «Он!» Хайк и Оля одновременно указали на Семена. «Прошу на борт, коллега!» Настройщик махнул рукой. «Всех прошу! Летим смотреть новый бескрайний мир и пить шампанское!» Фиолетовый бок повел рукой, и от беседки к балкону протянулся широкий золотой трап. «Я не могу!» Расстроенно покачал головой Хайк. «У меня работа. Юный принц на воспитании. Если Империю управлять кому-то надо, в конце концов. А мы летим, да, Оля?» Семен повернулся к девушке. «Конечно!» Оля легко вспрыгнула на перила балкона. Семен подсадил, помог. Пробежав по трапу, Оля оказалась в беседке, где ее подхватил настройщик. «Бывай, Хайк!» Семен пожал руку черепаховому бойцу. «Смотри, управляй с Лимперией по уму и по совести. Вернусь, проверю». Хлопнув на прощание Хайка по плечу, он забрался на трап и зашагал по золотой дорожке. «Можешь не сомневаться», — крикнул Хайк, третий сын Вари Непобедимого, главы клана Болотной Черепахи, а ныне властелин с Лимперией. «Штаны только сначала высушу и сразу же приступлю. По уму да по совести. До встречи». Хайк помахал во след улетающему дракону мокрой курткой. Фиолетовый дракон, мягко взмахивая крыльями, летел к солнечному дневному миру. Настройщик откупорил первую бутылку шампанского. Пробка с хлопком унеслась в звездное небо. Семен и Оля подставили бокалы под пенную струю. «Нафиг того слимпа!» С подъемом воскликнул медальон. «Он все одно в кусты свалил. Причем навсегда. Да здравствует настройщик! Настройщик, ура!» «Уж лучше такой бог в корешах, чем никакой, да, Семен?» Тихо добавил он. Но Семен ничего ему не ответил. Он смотрел на Олю, а Оля смотрела на Семена. А потом они выпили шампанского, обнялись и поцеловались. Крепко-крепко. И последнее слово осталось за Маром. Впрочем, не в первый раз. И, скорее всего, не в последний.